Ненужное зачеркнуть. Будущее. Быть по-настоящему живым значит быть приговоренным к постоянному развитию, бесконечному изменению. Джеймс Бьюдженталь «Наука быть живым». Будущее уже не то, что было раньше. Приписывается Полю Валери. Терпеть не могу своих фотографий. Все они исторгают у меня жалобный стон. Неужели я на самом деле такая? И вызывают желание немедленно мчаться к зеркалу, чтобы убедиться, что в действительности дело обстоит не так катастрофично. От любительских съемок я по возможности ускользаю, а необходимость время от времени фотографироваться на разные документы требует серьезной мобилизации внутренних ресурсов. И вот однажды, исчерпав запас портретов для пропуска в бассейн, я пошла на эту муку, успокаивая себя ничтожностью и малозначимостью цели, лишь бы узнали в окошечке раздевалки. Перед входом в занавешенную черной тряпкой студию я увидела объявление, поразившее меня в самое сердце. Мастер не несет ответственности за выражение лица клиента. Конечно же, я спросила фотографа, является ли он автором замечательного предупреждения. Разумеется, ответил он, а то надоело. Через одного, забирая заказы, изумляются, неужели они и в самом деле такие. Я успокоилась, перестала чувствовать одиночество в этом горе, а на следующий день получила свои лучшие в жизни фотографии. Не знаю, что там говорит восточная философия насчет возраста, с какого человек сам отвечает за свое лицо, но урок я получила хороший. Очередной, признаюсь, урок. Далеко не первый и уж точно не последний. Я подумала, что век живи, век учись, истинная правда. В ранней молодости, лет этак в 18, мы полны уверенности, что уже взрослые и знаем самих себя. Чем дальше, тем больше нас ждет открытий. Даже гастрономические пристрастия и те по ходу жизни меняются, а уж характер, и, кстати сказать, вопреки общепринятому мнению, далеко не всегда портится. Как и здоровье, которое с возрастом у многих парадоксально крепнет. Мои наблюдения показывают, что ровность, логичность, линейность или же резкие смены течения жизни зависят, конечно, от внешних обстоятельств, но не в последнюю очередь от типа личности. Хотя не все здесь просто и логично. Ни авантюрностью, ни охотой к перемене мест и занятий я никогда не отличалась. Но открытием, совершенным недавно, не могу не поделиться. Представим, что лет 10 назад не стану скрывать, что мне к тому времени уже стукнуло 40, и уж точно я имела основания считать себя как минимум взрослым и сформировавшимся человеком, мне дали бы список из, скажем, 100 пунктов и попросили вычеркнуть то, чего со мной не может произойти. Естественно, имелись бы в виду вещи, зависящие от самого человека, находящиеся в его власти. Честно и пристально вглядевшись в перемены, случившиеся в отчетные 10 лет, я с невероятным изумлением констатировала, что жизнь моя изменилась круто и непредсказуемо, и что есть пункты, которые я вычеркнула бы как на 100% невозможные, ставшие сегодня реальностью. Перечисляю. Я категорически отвергла бы следующее. Первое, что я буду водить машину. Второе, что я куплю дом за 250 километров от Москвы и буду на этой самой машине ездить 5 месяцев в году туда и обратно каждые 3 дня. Третье, что у меня будет большая собака. Четвертое, что я стану писать прозу. И самое интересное, именно эти пункты, немыслимые 10 лет назад, теперь составляют едва ли не главное содержание моей жизни. Нужны ли дополнительные доказательства прихотливости судьбы? С тех пор я не устаю проповедовать, что каждый не так уж много знает о себе и просто обязан, полагаясь на промысел Божий, верить, что у него многое впереди, быть может, лучшее, и следовать, не помню кем, сформулированному девизу: «Сегодня первый день твоей оставшейся жизни». Пока человек жив, у него есть будущее. Будущее — это главный признак жизни. Конец книги. Октябрь 2012 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова. Читала Ирина Воробьева.